а рождает лишь родительская суровость. Сколько раз стояла Пупина, прижавшись к косяку на пороге отцовской комнаты, в надежде, что Ухейро оглянется, увидит ее и позовет. Ее настойчивый взор, бывало, проникал даже сквозь толстые стены всезабвения и всеотчужденности, которые защищали Ухейро от внешнего мира. Но Ухейро поднимал на нее рассеянный взор, присматривался несколько мгновений. Ничего не означающая улыбка пробегала по его лицу, и он возвращался к своему занятию. А полотнище с парус величиной, закрывавшее его раздробленные ноги, делалось день ото дня все пестрее, цветистее, все красивее, и дразнило детское любопытство Пупины, как запах падали голодную кошку. Она могла без конца смотреть, хотя бы вот так издалека, на это волшебное полотнище, сверкающее при свете свечей яркими красками, как усеянный цветами луг. Быть может, именно поэтому и приняла на себя Пупина обязанность снабжать отца разноцветными нитками. Она никого не пожелала взять в помощники, так как хотела, чтобы нитки, которыми вышивал отец, побывали до того только в ее руках. «Авось, — думала она, — дойдет до отца то, что я им нашепчу». Вымытые, окрашенные и аккуратно намотанные клубки ниток Пупина подносила к губам и нашептывала все, что думала и о чем мечтала. «Скажите отцу, что я очень-очень его люблю. У одного маленького мальчика на лбу шишка с кулак величиной. Отец сам догадается, у кого. И еще скажите ему, что...» Так шепталась Пупина с пушистым клубком до тех пор, пока сон не овладевал ею. Пупина устроила в маленьком дощатом сарае красильню. Она заставила Филамона прибрать и вычистить сарай, вынести оттуда всяческий хлам, расшатанные скамейки, распавшиеся бочки, корзинки без дондев или без ручек, собрать их в кучу и сжечь. В пустом подметенном сарае она устроила очаг. Вдоль стены выстроились начищенные сверкающие котлы и казаны, а на полках Пупина расставила горшки со всяческими корешками, стеблями, листьями и семенами растений, чтобы они всегда были у нее под рукой. Пупина сама готовила краски, составляла, смешивала и варила их. Вскоре она стала такой искусницей, что покрашенную ею нитку можно было хоть 10 раз полоскать в кипятке. Цвет ее оставался неизменным. Пупина красила нитки, расстилала их для сушки на плетеных из прутьев орешника циновках и отгоняла назойливых кур, изумленно разглядывавших этот диковинный пестрый ковер и громким кудахтаньем выражавших свое одобрение и желание покопаться в нем. Высохшие нитки Пупина наматывала на щепочки и складывала толстые лохматые клубки, похожие на свернувшихся ежей, в корзинку. От корзинки, полных пестрых ниток, шел запах полевых цветов, такой сильный, что пчелы жужжаньем носились над ней. Труды и рвения Пупины не пропали даром. Когда она, возбужденная и чуть испуганная близостью отца, впервые с гордостью внесла к нему корзинку, полную до краев разноцветных клубков, ярких и душистых, словно какие-то необычные цветы, Ухейро положил ей на голову свою большую, увесистую, как лопата, руку и сказал: «У тебя сердце доброе, как у твоей матери». Волнение внезапно нахлынуло на него. Не сумев придумать ничего лучшего, он провел ладонью по полотнищу с парус величиной и добавил: «Если хочешь, посмотри». Пупине только это и было нужно. От первого же взгляда, брошенного на полотнище с парус величиной, у нее запестрело в глазах. Полотно сверкало, как весеннее поле. Медовый, опьяняющий, огненный запах струился от него. Пупина отчетливо услышала и пчелиное жужжанье, и журчанье ручейка. И тут же увидела пронизанный солнечными лучами ручей, бегущий среди цветов, быстрый и извилистый, как блестящая змейка. «Красиво!» — сказала Пупина. Слово это заставило Ухейро вздрогнуть. Таким оно показалось неожиданным. Он посмотрел на дочь, чтобы убедиться, что не ослышался. Потом уставился на полотнище величиной с парус, словно желая обнаружить какую-нибудь связь между ним и тем, что он слышал. Это, видимо, ему не удалось, и он выдавил из себя обычным, отрешенным, потусторонним голосом: «Это тебе кажется, потому что ты еще ребенок». А в уме добавил: «Тебе ли понять, какие ужасы творятся на этом красивом полотне?» Так началась дружба между Ухейро и Пупиной. Так привела цветная нитка маленькую Пупину в таинственный сказочный мир ее отца. Пупина обрела право на пребывание в отцовской комнате. И дом успокоился, потому что у изголовья Ухейро всегда стояла корзинка, наполненная до краев клубками цветной шерсти. А рядом на низенькой трехногой скамеечке сидела Пупина. На указательном пальце Ухейро от вышивальной иглы уже образовалась мозоль, и все же он безостановочно быстро вышивал. На глазах у Пупины становилось все пестрей, заполнялось все новыми цветами шероховатая поверхность полотна. Отец с дочерью не понимали друг друга. Для одной все было ново, необычно, пленительно, а для другого давно знакомо, печально и жутко. Ухейро хоронил время, передавал земле труп друга, а Пупина видела лишь цветы, которые росли на могиле. Она сидела и смотрела. Потом у нее начинало рябить в глазах. Все плыло перед ее взором, и она незаметно, сама не зная как, переносилась на этот пестрый луг –